Хиба больше не колебался. На бегу он использовал свою силу. Сначала он развернул концепт непонимания Мицуаки. Мощь сферы вылетела с металлическим шумом, но Хаджи тут же разбил его собственной силой неподвижности. Хиба знал, что это не сработает, но использование силы мужчины вынудило его потратить время, пускай и незначительное. Хиба поступил так, потому что это могло привести даже к малейшему шансу на победу. Он рванул телом, стопами толкнул себя вперед, ощутил, как подошвы ботинок с липким ощущением отрываются от асфальта, и двинулся дальше. Хаджи поднял BSP. Между ними еще оставалось расстояние, поэтому мужчина сможет ткнуть копьем вперед и послать пламя до прибытия Хибы. И поэтому парень использовал следующую силу. Концепт правды Нидзуна. Ложь становится недоступной, поэтому все уловки и отвлекающие маневры запечатает. «Мои движения точно меня направят!» Его тело ощутило небольшую скованность, потому что уловки, выжженные в нем опытом, сдерживались как ненужные. Но эта скованная мощь сильнее всадила его стопу в землю, а усиление тела Нидзуна еще больше его разогнало. Однако Хаджи все равно быстрее. В 7 метрах впереди него рука как раз завершала взмах. На фоне ночного неба и в освещении огней магазинов и фонарей его высокая фигура нацелилась на Хибу. «Поразительно!» – думал Хиба. «Он всегда использует всю свою силу, чтобы победить противника!» Он полностью сосредоточился на сражении и выдавал величайшие движения, силу и скорость. Так Хаджи оттеснил Абрама с остальными и достиг нижних уровней во время атаки на укат. Перед лицом такого врага Хиба посетила и другая мысль. «Смогу ли я стать таким же?» Сможет ли он стать таким же сильным? Хаджи не обладал божественной защитой, как у Изума, и не справлялся с той же болью, что Саяма. Но даже без силы неподвижности своего глаза, он все равно могуч. Отчасти из-за крепкого телосложения, но он сражался в основном своим телом. Никто в укат не побеждал его один на один. «Поэтому», — подумал Хиба, — «я хочу, чтобы он был героем. Я не хочу, чтобы он создавал ложную версию себя, потому что не смог защитить то, что ему дорого. Я хочу, чтобы он защищал то, что ему дорого, даже если это значит создать ложную версию себя». И разве не это он делал во время атаки и заседания? Разве он не герой, называющий себя злодеем? Хаджи заявлял в переговорах с Саямой, что установил бомбы. Хиба был уверен, что он намеревался нажать на кнопку. Но в итоге все же не нажал. «Почему?» – гадал парень. Если он не нажал на кнопку, хотя готов был, тогда... Он передумал. Под внешней личиной этот враг имел волю не нажимать на кнопку. И ничего не изменилось. Какие бы методы Хиба не использовал, мужчина готов был их принять. Он словно говорил, что это доказательство поистине могущественного воина. И Хаджи ускорял свою контратаку. При таком раскладе Хиба не сможет добежать. Поэтому он отреагировал. Парень тоже ускорился, но увидев, что не успеет, использовал следующую силу. Йонки-чисан! В следующий миг Хиба и Хаджи поменялись местами. Хиба стоял там, где был мужчина, и тот мчался ему навстречу с того места, где парень был. Ситуация проста. Хаджи двигал оружие вперед, приближаясь к Хибе. Поэтому парень наклонился вперед и закрыл между ними брешь. Он использовал их относительные скорости. Хаджи получил скорость Хибы, и парень создал ее снова, поэтому они стремительно сближались. Но даже так Хаджи быстрее. Прежде чем Хиба подоспел к мужчине, мышцы на правом плече Хаджи вздулись, и он запустил копье вперед. «Рази! Свет и тьма моей родины!» Вслед за его криком в Хибу выстрелило пламя BSP и сила неподвижности глаза. У парня не оставалось времени на уклонение, так что они непременно попадут. Хаджи осознал, что выпустил свою силу. Превосходный враг столкнулся с ним в лоб, и мужчина превзошел скорость, что была сильнейшим его козырем. «Что ты сделаешь теперь?» Хаджи тихо спросил, глядя на летящее пламя, расширяющуюся силу неподвижности и Хибу за ними. «Что ты сделаешь теперь?» Он запустил идеальную атаку, чтобы побороть этого врага. Твое отчаяние преодолеет мое превосходство! Мгновением после Хаджи увидел, как Хиба продемонстрировал последнюю силу. Он выбросил из-за спины синюю сферу. Она поднимала всю силу атаки на максимум. Но, подумал Хаджи, что он с этим сделает? Хиба безоружен. Хотя он и сумеет отменить BSP и силу неподвижности кулаками, но его руки будут уничтожены и поражение однозначно. Но в следующий миг Хаджи увидел, как Хиба швырнул два оружия. А именно... «Философские камни?» «Да!» — ответил Хиба. «Это обломки камня эволюции Микаги-сан!» Словно защищая парня, пара синих камушков полетела с максимальной силой атаки и столкнулась с пламенем и силой неподвижности. И им пришел конец. Пламя и сила неподвижности разбились от камней эволюции, которые его защитили. Импульс парня донес его прямо к Хаджи. Хиба сжал оба кулака и шагнул вперед. Микаги больше не сможет эволюционировать, но она проснется. Однажды она обязательно проснется. Это уже предопределено. И тогда Хиба будет с ней. В то же мгновение парень ощутил, что она его защитила. А еще что он поступил эгоистично, но... Иначе я бы не смог ее защитить. Хиба уклонился от BSP Хаджи у самого лица. Его бандана порвалась, и лоб обдуло холодным воздухом. Он не испытывал этого чувства уже давно. Парень носил бандану с тех пор, как давным-давно не сумел защитить Микаги. Но ему казалось, что снял ее в первый раз. Морозный воздух словно пробуждал его и говорил все переделать. Даже если Микаги больше не сможет эволюционировать, они смогут начать как с самой первой встречи, но уже людьми, какими стали. И... Я должен встретиться с Микки. Он не сбежит. Может, и будут колебания или сомнения, но Хиба больше не сбежит. Он не убоится сражения или станет его избегать, а попытается услышать, что она хочет сказать. И ради этого... Хиба шагнул вперед и запустил удар кулаком. В момент столкновения он увидел на лице Хаджи, смотрящего на него, сдающуюся улыбку. Хиба не колебался. Он просто выдал сильнейший удар, на который способен. И парень взревел. Даже когда он остался один на холме, его раскатистый крик не прекращался.